Глава третья. «Святой Боже!» — вырвалось у Дэна. Денис лучше выразила охватившее Клая чувство. Она сдавленно вскрикнула. Устроившись по другую сторону прохода на первом пассажирском сиденье, Парватый смотрел на Клая наполовину пустыми глазами, злобными глазами ребенка-дебила, который собрался оторвать крылышки нескольким мухам. — Тебе это нравится? — говорил его ухмылка. — Это что-то, не так ли? Вся команда в сборе. Разумеется, ухмылка могла означать все, что угодно, даже «я знаю, что лежит у тебя в кармане». За аркой начиналась центральная аллея и аттракционы, которые, судя по всему, собирали во время импульса. Клай не знал, сколько ярмарочных павильонов успели установить карни, потому что некоторые из дула, как и павильоны, на контрольно-пропускном пункте в 6 или 8 милях от территории ярмарки. Карни — сотрудники компании, которая занимается организацией ярмарки. Полдюжины, однако, стояли, и их боковины, казалось, дышали под вечерним ветром. Карусель «Безумные чашки» построили только наполовину, как и дом ужасов, на другой стороне центральной аллеи. По той части фасада, что успели собрать, виднелись слова «Мы напугаем любого», над которыми танцевали скелеты. Только чертово колесо да парашютная вышка в дальнем конце центральной аллеи выглядели готовыми к использованию, но в отсутствии иллюминации казались клавиши очень мрачными и больше походили не на аттракционы, а на гигантские орудия пыток. Однако один огонек мигал, он это видел. Маленький красный маячок, наверняка работающий от аккумулятора, на самой вершине парашютной вышки. Далеко за вышкой находилось белое здание с красной отделкой длиной в добрый десяток амбаров. Стены его обложили соломой. В этот слой дешевой изоляции на расстоянии 10-12 футов друг от друга воткнули древки американских флагов, которые полоскались на вечернем ветру. Стены также украшали матерчатые гирлянды патриотической расцветки и ярко-синяя надпись «Экспо северных округов. Кашвакамак-холл». Но все это не привлекало их внимания. Парашютную вышку и Кашвакамак-холл разделяла поляна площадью в несколько акров. Клай догадался, что именно там собиралась огромная толпа, чтобы посмотреть конкурсы домашних животных, демонстрацию мощи тракторов, вечерние концерты и, разумеется, фейерверки в дни открытия и закрытия экспо. По периметру поляны высились осветительные мачты и столбы с установленными на них динамиками. Теперь же эту широкую и заросшую травой поляну запрудили мобилоиды. Они стояли плечом к плечу, бедром к бедру, повернувшись лицами к арке, чтобы наблюдать прибытие маленького желтого автобуса. Если у Кла еще оставалась надежда увидеть Джонни или Шарон, то в этот самый момент она испарилась, как дым. Поначалу он решил, что на поляне под осветительными мачтами собралось порядка 5000 мобилоидов. Потом он увидел, что они заняли примыкающие к главной выставочной площадке автомобильные стоянки и пересмотрел свои расчеты в сторону увеличения. 8, как минимум 8 тысяч. Парватый оставался на сиденье, которое обычно занимал какой-нибудь ученик 3-го класса начальной школы Ньюфилда, и улыбался Клаю, демонстрируя свои зубы над оторванной с одного края нижней губой. — Тебе это нравится? — вроде бы спрашивала эта улыбка ухмылка, и опять Клаю пришлось напомнить себе, что в такой ухмылке можно прочитать все, что угодно. — Так кто сегодня выступает? — Винс Джилл, или вам удалось сорвать банк, заполучить Алана Джексона? Том старался пошутить, и Клай мог бы ему поаплодировать, но только в голосе Тома явственно слышался страх. Парватый все смотрел на Клай, и у него на лбу появилась маленькая вертикальная складка, словно что-то ставило его в тупик. Клай медленно ехал по центральной аллее к парашютной вышке и, собравшись за ней молчаливой толпе. Здесь тоже хватало покойников. Они напомнили Клаю дохлых мух, которых иной раз находишь на подоконнике после внезапного резкого похолодания. Он сосредоточился на том, чтобы расслабить руки. Не хотел, чтоб Парватый видел, как белеют костяшки сжимающих руль пальцев. И старайся ехать не спеша. Спокойно и не спеша. Он только смотрит на тебя. Что касается мобильников, то о чем еще все думают после 1 октября? Парватый поднял руку и нацелил на Клай искривившийся палец. — Нет тел тебе! — произнес Клай чужим голосом. — Инсанус! — Да нет тел мне, они нет тел, мы явно здесь не у дел, — ответил Клай. — Но ты нас пристроишь, так? Парватый улыбнулся, словно говоря, что да, так, но вертикальная складка оставалась на месте. Что-то по-прежнему ставил его в тупик. Может, какие-то мысли в голове Клая Риддала? Клай посмотрел в зеркало заднего вида, когда они приближались к концу центральной аллеи. — Том, ты спрашивал меня, что такое Северный край? — Извини, Клай, мой интерес, похоже, иссяк, — ответил Том. Может, потому что не ожидал увидеть столько встречающих. — Но это действительно любопытно! — возбужденно воскликнул Клай. — И что ж это такое? — спросил Джордан. — Господи, благослови Джордана! Это любопытство его могло умереть только вместе с ним. Экспо северных округов не пользовалось особой популярностью в 20 веке, — объяснил Клай. — Обычная заштатная сельскохозяйственная ярмарка, где продавались изделия народных промыслов, продукты, домашний скот и птица. Все это выставлялось в Кашвакамак-холле, где они, судя по всему, и собираются оставить нас на ночь. Он посмотрел на Парватова, но тот не собирался что-либо подтверждать или отрицать. Парватый только улыбился. Маленькая вертикальная складка исчезла с его лба. — Клай, посмотри! Денис изо всех сил пытался изгнать дрожь из голоса. Он повернулся к ветровому стеклу и тут же нажал на педаль тормоза. Пожилая женщина с гноящимися порезами на обеих ногах, покачиваясь, вышла из толпы. Обогнула парашютную вышку, несколько раз споткнулась о строительные конструкции дома ужасов, которые приготовили, но не успели установить на место, помешал импульс. Потом неловко побежала к автобусу. Добежав, забарабанила по ветровому стеклу грязными, скрюченными артритом руками. И на лице женщины Клай увидел не пустоту, которую ассоциировал с мобилоидами, а полнейшую дезориентацию. И с таким выражением лица он уже сталкивался. — Кто ты? — спрашивал его фея темная. Фея темная, которая не получила полного импульса. — Кто я? Девять мобилоидов аккуратным квадратом двинулись следом за пожилой женщиной, чье безумное лицо отделяло от лица Клая каких-то 5 футов. Ее губы шевелились, и он услышал 4 слова, которые одновременно достигли его ушей и разума. «Возьми меня с собой!» «Едва ли вы захотите поехать, куда едем мы?» — подумал Клай. А потом мобилоиды схватили ее и потащили обратно к толпе на поляне. Она пыталась вырваться, но они были неумолимы. Клай поймал ее взгляд и подумал, что это глаза женщины, которая могла считаться счастливицей, если бы попала в чистилище, но, похоже, это был ад. Вновь Парватый вытянул руку ладонью вверх, указательным пальцем вперед. «Поехали!» Пожилая женщина оставила на ветровом стекле отпечаток руки, призрачный, но все-таки заметный. Клай смотрел сквозь него, нажимая на педаль газа.